Прозвенел звонок, на руки часы, в плеер русский рок, в память ужасы. Позови меня вновь по имени, не пройдет и дня, я у линии. Между добром и злом, начерченной мелом на снегу, на спине рюкзак, за спиной шаги. Боже, сделай так, только б не враги, только не сейчас, только донеси одного из нас до конца пути. Там, где добро и зло беседуют о чем-то на бегу, тикали дни, дорога разбитая угнетала меня. Но в темноте, в грязи, уставший, буксовал я зря. После похода долгого, трудного, нужно отдохнуть. Трижды по маленькой стопке с другом выпил и снова в путь. Солнце в облаках ищет свой разбег, так уходит страх, так проходит век. Белый пароход из темной глубины воскреснет, поплывет прочь страну весны и навсегда оставит добро и зло на берегу. Тикали дни, дорога разбитая угнетала меня. Но в темноте, в грязи, уставший, буксовал я зря. После похода долгого, трудного, нужно отдохнуть. Трижды по маленькой стопке с другом выпил и снова в путь. Тикали дни, дорога разбитая угнетала меня. Но в темноте, в грязи, уставший, буксовал я зря. После похода долгого, трудного, нужно отдохнуть. Трижды по маленькой стопке с другом выпил и снова в путь. Тикали дни, дорога разбитая угнетала меня. Но в темноте, в грязи, уставший, буксовал я зря. После похода долгого, трудного, нужно отдохнуть. Трижды по маленькой стопке с другом выпил и снова в путь.